Глава 15. Хэштег «Осенняя весна». «Как на Одри похоже!» – всплеснула изящными руками Лариса Алексеевна на следующий день. «Повернись, дорогая, дай посмотреть со всех сторон. Прелесть, вылитая Одри Хепберн, но просто римские каникулы, да и только». Все мои утренние сомнения по поводу уместности визита к Ларисе Алексеевне моментально рассеялись, как только я увидела ее радостное лицо. Она широко распахнула калитку и пригласила меня зайти, восхищаясь моим новым образом. «Спасибо за комплимент», – откликнулась я. «Я тоже обожаю Одри. Правда, мне больше нравится завтрак у Тиффани. Помните ее знаменитую фразу? Там так тихо и торжественно. Я точно знаю...» «Я точно знаю, там со мною ничего плохого не случится», – подхватила Лариса Алексеевна. «С ума сойти!» Впервые встречаю советскую пенсионерку, цитирующую культовое американское кино. Для меня таким местом, где со мной ничего плохого просто не может случиться, стала моя любимая дача. Она обвела рукой свои владения. Только здесь мне хорошо, спокойно и комфортно. Вот только кота, как у Холли Галайтли, пока не завела. Она мне подмигнула, в точности как ее сын. Иногда в ней проскальзывало его озорство. «Может, и тебе, дорогая, повезет? И ты свою дачу также полюбишь. Это ведь как лучший в мире наркотик. Достаточно начать, и все, ты пропала». Честно говоря, я не очень-то ей поверила, потому что пока я чувствовала себя на даче, как загнанная лошадь, и мне не терпелось этот дурацкий дом поскорее продать. Но спорить из вежливости я не стала. Мы с Ларисой Алексеевной прошли в сад, и под ее руководством я начала выкапывать несколько декоративных хвойных. «Кстати, я у вас на участке почему-то не видела обычных грядок», – вспомнила я, орудуя лопатой. «Вот еще никогда не стану огороды разводить», – пренебрежительно фыркнула Лариса Алексеевна. «Почему же? Неужели вам не хочется своих огурчиков покушать без пестицидов и химии всякой?» – спросила я, поймав себя на мысли о том, что это второй по банальности вопрос после «А откуда вы берете ваши новости?» «Я же не крестьянка!» «С овощами возиться», – довольно высокомерно ответила она. Мне захотелось ее немного поддеть. «А как же наш губернатор, наша императрица Раиса Павловна Романова?» Я аккуратно погрузила колючую елочку с комом земли в тачку. «Она вот тоже не крестьянка, городом целым руководит, а огурцы сама не то что выращивает, а даже их засаливает». «Ха!» – Ларису Алексеевну ничем было не пронять. «Вот в кого Василий такой самоуверенный». «Не крестьянка, скажешь тоже. Да она же та самая кухарка, которая в полном соответствии с заветами Ильича управляет государством». Возражать я ей не стала, поскольку и сама не считала Раису Павловну образцом истинно петербургской интеллигентности. Скорее наоборот. Да и не до нее нам было. Растения требовали 100% внимания к себе. «Лариса Алексеевна, вы уверены, что можете мне все эти деревья отдать?» В сотый, кажется, раз переспросила я. Стоили хвойные очень и очень недешево. В максимальном доме я одним глазком взглянула на цены в садовом отделе и ужаснулась. «Дорогая, забирай без разговоров!» В сотый же раз заверила меня Лариса Алексеевна. «Наоборот, ты меня спасаешь от зарослей. И потом, мне нужно освободить пространство для новых интересных экземпляров, которые я присмотрела в питомнике растений в Лесколово». «Ясно. Перед нами просто фанат своего дела. Можно расслабиться». Операция по спасению Ларисы Алексеевны от зарослей привела к тому, что я 8 раз до отказа заполняла тачку коллекционными хвойными и набегалась между нашими участками так, что к концу дня уже на ногах не стояла. Лариса Алексеевна бегала вместе со мной, поскольку сажать растения с открытыми корнями нужно было сразу же, иначе засохнут. Она подсказывала, куда и как их лучше всего пристроить. Время от времени я просила ее подержать включенный на запись мобильный телефон. «Итак, друзья мои, мы все-таки совершили ландшафтную революцию!» Тяжело опершись на лопату, сказала я в камеру. Нужно было торопиться со съемками, начинало смеркаться. «А помогла нам в этом очаровательная мама нашего с вами хорошего знакомого Василия, урожденная дворянка Лариса Алексеевна Фаворская». «Что ж, ландшафтную революцию я вполне одобряю», – со смехом отозвалась Лариса Алексеевна. «Лариса Алексеевна, мы здесь развели настоящий сад. Скажите, пожалуйста, какой за ним нужен уход?» «А никакой», — легкомысленно ответила она. «Как же так?» «А вот так. Главный плюс хвойных растений — полная самостоятельность. Они совсем не капризные и нисколько не обидятся, если вы про них забудете». «Удобно», — обрадовалась я. «В таком случае назовите, пожалуйста, эти неприхотливые сорта, так оживившие наш участок». «Конечно». Лариса Алексеевна подошла к самым высоким растениям, напоминающим пушистые зеленые колонны. «Перед нами туя западная смарагд, в переводе с латинского «изумруд». Это истинное украшение любого сада, идеальная вертикаль. Переносит сильный мороз, не желтеет на солнце, держит безупречную пирамидальную форму. Можете постричь ее спиралью, если хотите. Но, по-моему, и так красиво. Посмотрите, как туи обрамляют крыльцо». «Безусловно», — поддержала я. «А как называются вот эти пышные кусты? Иголки похожи на сосновые». «Совершенно верно, Алекса», — согласилась Лариса Алексеевна. «Это самая настоящая сосна, только горная. Она еще немного разрастется, станет размером с хорошего барашка. Темная, упругая сосновая хвоя, на мой взгляд, хорошо сочетается со светло-зеленой мягкой туей». «Да-да, и мне нравится. А что это за необычные колючие волны голубоватого цвета?» «А это, дорогая Алекса, можжевельник чешуйчатый, используется для горизонтального озеленения, точнее, оголубения, если можно так выразиться, потому что сорт называется Blue Star, голубая звезда. В высоту он так и останется не более 100 сантиметров, зато в ширину достигнет 2 метров». «Замечательно!» Я заспешила, темнело просто на глазах. «Давайте еще коротко пройдемся по остальным растениям». «Хорошо, здесь у нас вереск. Своей нейтральной расцветкой он прекрасно дополняет хвойные и также не требует никакого ухода. К тому же, говорят, приносит удачу. А тебе это сейчас не помешает, правда, дорогая? Вот еще две маленькие голубые ели со смешным названием хупси. А возле калитки мы посадили плакучие лиственницы. Они и вход на территорию украсят, и в то же время вид на участок не заслонят, благодаря своему невысокому росту и воздушности. Правда, зимой они осыпаются, но эти не спадающие водопадом ветви сами по себе очень красивы. Их можно украсить гирляндами, и получится нарядно. Спасибо, Лариса Алексеевна, а с вами, дорогие друзья, увидимся в следующем эпизоде. Правда, сама не знаю, когда он выйдет, этот следующий эпизод, подумала я про себя, выключая камеру. Вася-то пропал, небось сидит, обнявшись со своей красавицей-женой. А без него жизнь на моем участке остановилась. «Думаю, мы обе заслужили по чашке крепкого горячего чая», сказала Лариса Алексеевна, кутаясь в прошитую блестящей серебряной ниткой голубую шаль. Несмотря на усталость, выглядела она великолепно. Ни одна прядь не выбилась из прически. Я, наконец, поняла, что эта высокая кичка мне напоминает. Знаменитый узел Холли Галайтли. «Пойдем, дорогая, угощу тебя яблочным паем». «Спасибо, я очень проголодалась. А что такое яблочный пай?» спросила я, закрывая за собой калитку и в очередной раз за сегодня отправляясь по маршруту «желтая линия, синяя линия». «Традиционный английский рецепт», ответила Лариса Алексеевна, на ходу приветствуя своих знакомых, то есть всех, кого мы встречали на своем пути. Похоже, она была в хороших отношениях со всем садоводством. «Основа пирога – твердое песочное тесто, сверху – бисквит с кусочками яблок и лимона». Вкуснее всего запивать пай чаем Эрл Грей, разумеется. Английский пай показался мне превосходным, особенно после сытного горячего ужина. Итальянские макароны аль денте, вообще-то правильно говорить паста, я в курсе, но слово паста почему-то вызывает у меня ассоциации с рыбным паштетом из тюбика, так что мне больше нравится простое советское название макароны. Щедро посыпанные санкционным пармезаном. «Приятельница из-за границы привезла, я без него жить не могу», – объяснила хозяйка. За едой мы болтали о старых голливудских фильмах. Лариса Алексеевна, кажется, пересмотрела их все. Я разделяла ее восторг. Речь шла не о заумном авторском кино, а о понятных, хороших историях, комедиях, мелодрамах, в общем, любимой всеми классике. Однако в действительности меня интересовала совсем другая тема. И Лариса Алексеевна, умница, не стала дожидаться, пока я сама придумаю, как на нее выйти. «А Вася подал документы на развод», вдруг сказала она без всякой преамбулы, элегантно закуривая после чаепития. Дым сигареты, зажатый в изящном мундштуке, едва заметно поднимался к декоративным балкам, темневшим на фоне беленого потолка. Сердце заколотилось об ребра, будто нетерпеливый гость барабанил в дверь, требуя немедленно впустить его в дом. Я досчитала про себя до 5 и, изо всех сил пытаясь скрыть волнение, сделанным равнодушием спросила: «Да? А почему?» «Он не говорит, конечно, но мне кажется, я знаю, что стало поводом». Она вдруг пристально, хоть и вполне доброжелательно, посмотрела прямо на меня. Синие глаза, казалось, сканировали мои мысли. Я тут же отвела взгляд, хотя не чувствовала за собой никакой вины. Навряд ли моя скромная персона могла вызвать такой дикий интерес у мужчины, чтобы он тут же побежал разводиться с законной женой. Несмотря на то, что за последние годы я похудела на 3 размера, в душе я оставалась все той же толстой, закомплексованной девчонкой-заучкой с чересчур густыми бровями. И всегда искренне удивлялась, если неожиданно оказывалось, что я кому-то по-настоящему понравилась. «Знаешь разницу между поводом и причиной?» – отвлеклась от темы Лариса Алексеевна, пока я вставала, чтобы убрать тарелки и чашки со стола, а в действительности, чтобы избавиться от рентгена мозга. Самый лучший пример из Первой мировой. Поводом начать войну стало убийство австрийского эрцгерцога Фердинанда, а причиной – множество разногласий между великими державами. Вот и с Васей также. Про повод к его разводу ты и сама знаешь больше меня. Садясь обратно за стол, я усиленно замотала головой, подчеркивая свою неосведомленность. Однако Лариса Алексеевна никакого внимания на это не обратила. А причиной стали, как модно сейчас говорить, неразрешимые противоречия с женой. Я спросила, теребя в руках свой старенький телефончик, что же за противоречие, если не секрет? «Думаю, тебе я могу об этом сказать», задумчиво произнесла Лариса Алексеевна, сминая окурок в стальной пепельнице и захлопывая крышечку, украшенную голубой эмалью. «Понимаешь, у них с Клавдией не было общего дела. Ты же видишь, как он любит дачу и все, что с ней связано. Он тратит сюда все свои деньги, постоянно продумывает, чтобы еще такого сделать. А ей все эти загородные дела всегда были неинтересны. За все годы была тут пару раз, и то с таким лицом недовольным. Но не нравится ей дача и все. У нее диаметрально противоположные интересы». «А кто она по профессии?» «Модель». «Модель?» – повторила я про себя. «То есть как модель? Это просто ужасно! С моделью мне конкурировать бесполезно. Я ожидала услышать «продавщица» или, в лучшем случае, «менеджер в турагентстве». Теперь встала сама Лариса Алексеевна. Подошла к окну и стала вглядываться в разноцветные огоньки, мерцающие в темноте. Васенька очень надеялся, что после свадьбы, о которой Клава несколько лет мечтала, все изменится, будет нормальная семья, совместные планы. Лариса Алексеевна вздохнула, совсем отвернувшись к окну. Но вместо этого летом они вообще расстались. Вася проводил здесь очень много времени, мы достраивали террасу. А Клавдия пропадала на показах, жадно хваталась за маломальские предложения. Лишь бы только за границей, лишь бы только во Франции. В итоге очень сильно разругались. Недавно она вернулась в Петербург. И теперь, вот видишь, они решили поставить точку в своих отношениях. В последнее время Вася занимался разводом, даже со мной почти не общался. Так вот, чем объяснялось его молчание. Вовсе не насыщенной семейной жизнью, а напротив, полной ликвидацией таковой. Да, некрасиво было этому радоваться, но на душе у меня стало так легко. Я была готова порхать и прыгать. Развод Василия открывал передо мной совершенно новые перспективы. Вася вскоре перестанет считаться чужим мужем. Эх, Клава, Клава, что же ты свое счастье-то упустила? Лариса Алексеевна, обратилась я к ней, прерывающимся от избытка чувств голосом. Ответьте мне, пожалуйста, еще только на один вопрос. Какой? Грустно отозвалась она, отходя от окна. Это ваша Клавдия. Она блондинка? Я замерла в ожидании ответа. Ну что ты, Алекса, конечно, нет. У нее волосы еще темнее, чем у тебя.